чтобы изготовить сувениры из длинных белокурых локонов, которые полковница срезала у сына, когда он был ребенком, и с тех пор тщательно берегла. Предложение это пришлось, как видно, по душе молодой Деликарлийке. Она без долгих раздумий приняла его и уже на следующее утро взялась за работу. Мадемуазель Жакета Экенстед, которая сама была весьма искусна в рукоделии, часто наведывалась к Деликарлийке, жившей в пристройке для слуг, чтобы взглянуть на ее работу. Таким образом, между ними завязалось знакомство и, можно даже сказать, дружба. Юную горожанку привлекала в простой коробейнице ее красивая наружность, выгодно подчеркиваемая ярким нарядом. Жакета искренне восхищалась усердием и прилежанием этой искусницы, ее умом, который проявлялся в способности давать краткие и меткие ответы на любой вопрос. Разумеется, она была поражена, обнаружив, что этот острый ум принадлежит девушке, которая не умеет ни читать, ни писать. Кроме того, она, к своему удивлению, несколько раз заставала Деликарлийку за курением короткой железной трубки. Это обстоятельство несколько охладило в восторге Жакетты, не помешав, впрочем, дружеским отношениям между обеими девушками. Забавляла мадемуазель Экенстед также и то, что Деликарлийка употребляет множество слов и выражений, которых она не могла уразуметь. Так однажды, когда она привела свою новую подругу в господский дом, чтобы показать ей красивые вещи, украшавшие комнаты, бедняжка сумела выразить свой восторг лишь восклицанием «Вот так грубо!». Мадемуазель Экенстед почувствовала себя глубоко уязвленной, но затем, к немалой потехе домашних, выяснила, что слово «грубо» в устах Деликарлийки означает нечто восхитительное и великолепное. Сама полковница редко посещала прилежную мастерицу. Она, казалось, предпочитала с помощью дочери выведать ее ум, характер и привычки, чтобы таким путем решить, годится ли она в жены ее сыну. Ибо всякий, кому хоть сколько-нибудь известен был проницательный ум полковницы, ничуть не усомнился бы в том, что она с первого же мгновения признала в этой молодой женщине новую невесту сына. Между тем, пребывание Деликарлийки в доме Экенстедов было прервано одним весьма прискорбным обстоятельством. С сестрой полковника, фру Элизой Шобург, вдовой настоятеля собора Шобурга, которая после кончины мужа жила в доме своего брата, случился удар, и через несколько часов ее не стало. Необходимо было подобающим образом подготовиться к похоронам, и каждое помещение в доме оказалось на учете, ибо нужно было разместить пекарей, швей и, наконец, обойщиков, приглашенных, чтобы обтянуть стены черным штофом. Деликарлийку тотчас же отослали со двора. Ей велели зайти к полковнику, чтобы получить за труды, и прислуга заметила, что беседа в кабинете длилась необычайно долго, а когда Деликарлийка вышла оттуда, глаза ее были красны от слез. Добросердечная экономка подумала, что коробейница огорчена тем, что ей приходится раньше времени покидать дом, где все были столь добры к ней, и, желая утешить девушку, пригласила ее прийти на кухню в день похорон, чтобы отведать лакомств, которые будут подаваться на поминках. Похороны были назначены на четверг, 13 августа. Хозяйский сын, магистр Карл Артур Экенстед, был, разумеется, вызван из Корсчурки и прибыл в среду вечером. Его встретили с большой радостью. Все время до отхода ко сну он рассказывал родителям и сестрам о той любви, которой он теперь окружен в своей общине. Не так-то легко было заставить скромного молодого пастора рассказать о своих триумфах. Но полковница, которая была осведомлена обо всем благодаря письму Шарлотты, своими расспросами вынудила его рассказать о всех знаках любви и благодарности, которые выказывают ему прихожане. И нетрудно было понять, что при этом она испытала чистейшую материнскую гордость. Вполне естественно, что в этот вечер не представилось случая упомянуть о паденщице, которая прожила в доме несколько дней.